Глава 14. Вдоль опасных берегов. Нежданные встречи и знакомства. Холм на левом берегу просто отменный, образцовый, канонический. И похож он на курган, вместилище памяти былых цивилизаций. Одинокая лысая горка посреди саванны. Бережок крутой, но не обрывистый, не осыплется. Такой и река в половодье не подрежет. Вид с вершины замечательный. Век бы тут стоять да любоваться пейзажем. Ширь бескрайняя. Хорошая досталась Кольке земля. Мягкая, ласковая. Легко копать было. Николаус прожил минут 40, показав себя настоящим бойцом. Держался до последнего. Ничего мы не могли сделать. Ничего. Не живут с такими ранами. Сперва нам показалось, что обойдется, вытащим. И крови-то немного было. Атакующая Гаруда левой лапой промахнулась, уже позже подхватила парня, зацепив прочную джинсовую куртку, но правая взяла жертву крепко, сразу пробив грудную клетку со спины. Кровь пошла в легкие. Сомневаясь, что и спец помог бы в такой ситуации. Тут нужна медицина взрослая. Такой в Шанхае нет. Разве что в Нью-Дели нечто подобное имеется, как я слышал. После недолгих споров мы сошлись на простом деревянном кресте. Швейцарцы привыкли к многоконфессиональности своих кантонов, а индус, живший и воевавший в тех краях, где человека и похоронить-то порой сложно, не разберешь сразу, какой обряд надобен, отнесся к вялым спорам философски, заявив, что любой обряд хорошо, если люди к нему сердце прикладывают. Крест мы сделали добрый, никаких молодых березок поперечинами. Вытащили из трюма прочный дубовый брус. Собрали аккуратно, скрепив ее кованными шанхайскими гвоздями с широкой шляпкой. После чего Ленни оформила табличку. Мне было странно видеть на ней классический немецкий. Отвык? Речь наших жителей Новой Швейцарии, когда они быстро обмениваются мнениями на родном языке, всегда навевает на меня, учившего обычный немецкий язык, тихий ужас. Швейцарский немецкий, разговорный, кандовый свиз-дойч, для многих, похожий на дикую смесь арабского, идиша и иврита, существует только в устном виде и, как я понял, не располагает ни единым написанным на нем документом, книгой или учебником. «Наверное, хорошо, что у него не было семьи», — сказала она, вытирая руки. «Может, наоборот?» – тихо возразил я. «Хорошие люди должны оставлять после себя живой след на земле». Потом прочитали над могилой молитвы, каждый свою, кто какие знал. Джай принес пучок длинных ароматических палочек, зажег и прошел 3 раза вокруг могилы. Странный получился обряд, но искренний. «Я прихватил водку со стаканами». А вот черного хлеба не нашлось. Вмазали за легкий путь на небеса, после чего индус затянул на короткой продольной плети заунывную мелодию, песню ветра над большой рекой. То, что нужно. Шкипер в который раз смахнул слезу, а Ленни, как и положено женщин, нормально так, по-человечески заплакала в голос. И именно в этот момент всем нам стало легче. А вообще-то, мы давно уже огрубели в этом мире, привыкли к такой жесткой яви. Нет отныне над нами привычного кокона безопасности, который представляет тебе замшелое и костное государство. Как ни проклинай его в суе, в той старой реальности, это достояние все мы надолго потеряли. Здесь же внутренняя готовность к своей смерти либо потере друзей такова, что шока не было. Была потеря, но не было отчаяния. И была горячая, то есть глупая злость. Мне хотелось снять с борта злочастный пулемет, обвешаться всем мыслимым оружием, карателем пройтись по равнине, уничтожая все живое, после чего чисто на ярости, на пальцевых зацепах подняться на высокую слоистую скалу и тяжелой абордажной саблей кукри раскромсать гнезда чудовищ вместе с дьяволятами, если они там есть. Была злость на себя. Почему сразу не поверил своей интуиции, когда усомнился в качестве огневой позиции пулеметчика? Почему не добыл крепкие бронежилеты? Хорошие, надежно защищающие тело со всех сторон. Ведь есть же такие. По соседству с могилой Николауса стояла маленькая пагода. Там тоже захоронение, но ни надписи, ни таблички не было. Кто тут похоронен? Как погиб человек? Настоящий погост получается. Хорошая тут высота, подходящая. И правильный разрыв в горном хребте есть. Я вытащил из кармана радиоприемник, включил, выставил самую маленькую громкость. Все равно, кроме меня, никто ничего не поймет. Подкрутил верньер настройки и вскоре поймал радио «Россия». Как хорошо слышать, пусть далекую, но русскую речь. Застал самый край новостей. Жаль, они редко бывают, в основном музыка. Понимаю, людей в этом мире мало. Штанов не хватает, все делается на энтузиазме. Никакой стратегической информации наши не дают, это естественно. Опять соревнования прошли, на этот раз лучников. Какой-то детский центр заработал. Новые прививки для всего населения анклава. Открыли регулярное сообщение по рекам между Берлином и Россией. Путевки какие-то на маршрут выходного дня. Обалдеть! У них уже и путевки есть. Включи магнит попуще, Родина. Притяни ты нашу скорлупку. Чего тебе стоит с такой энергетикой? Мамочки мои, когда уж доплывем? Индус играл и тихо пел. Ленни все еще всхлипывала. Шкипер понемногу подливал свежее в маленькие стеклянные стаканчики. Мы сидели на краю холма, смотрели вдаль и накоротко вспоминали события последних дней, инстинктивно выискивая в былом приметы, знаки, сигнализирующие о том, что случится вскоре. И тут шкипер неожиданно встал и пронзительно прочитал реквием Стивенсона. «Под небом просторным, в подлунном краю, меня положите в могилу мою». Удивительная сила вещь. Внизу текла великая река, завершая огромный поворот и вновь выравниваясь перед последним броском к океану. Нас стало меньше, мы стали слабей. Стали ли мы умней? Обряд получился хорошим и долгим. Вечерело. Даже как-то и уходить не хотелось. Мы сидели и молчали. Солнце опускалось все ниже, начиная заливать безбрежное травяное море первобытной степи розовым светом. Еще чуть-чуть, и светило спряталось за склон правобережного горного хребта. И вокруг сразу потемнело. Вечер будет короток, темнота наступит быстро. А воды Ганга уже стали черными. На матово-мерцающей водной ленте выделяется лишь одинокий белый дизель-электроход, ожидающий нас внизу. Там нет никого. Судно крепко пришвартовано и заглушено. Наверх пошли все. Только злочастный пулемет с турели сняли. Вон он, рядом с Джаем лежит. Тишину разрушил Маура, резко схвативший бинокль. «Что там?» – заинтересовался я. «Огни по нашему берегу. Далеко». «Я тоже вижу», — пристала Ленни. Кроме шкипера, бинокля никто не захватил. Но минуты через две все уже и без бинокля хорошо видели один, самый сильный из трех крошечных огоньков в ряд. Неотъемлемый признак жилья человеческого. Там вдали поселок. Прибрежная рыбацкая деревня. Давненько мы их не видели. Хотя, может, жители ее и охотничьим промыслом промышляют. Стада в саванне бродят огромные. «Надо двигаться», — наконец промолвил индус, после чего в последний раз подошел к кресту, погладил смуглой рукой струганное дерево. «Да, пора. Прощай, рулевой, ты был хорошим парнем». «Нам нужно будет перераспределить суточные вахты и пересмотреть боевое расписание», — отрешенно промолвил Ули Маурер, придумывая себе занятия и тяжело встал с травы, поднимая МГ. «Темнота наступает. Поплыли-ка в деревню, господа», — подхватил и я. «Познакомимся, узнаем обстановку ниже по течению. Новости здешние. Лусон наверняка у них останавливался. Там спокойно все обдумаем и сделаем». Через 20 минут мотобот уже выруливал на фарватер, а мы стояли на палубе и все смотрели назад, Даже в наступающей темноте одинокий крест на вершине, мистически подсвеченный красным, был заметен издалека. Ветер ровно дул в корму. Судно пошло ходко. Швейцарский флаг обвис, почти не шевелится. Линни повадилась рисовать на палубе. Вот и сейчас присела с альбомом. Ненадолго ее хватило, не тот настрой. Надо собраться с мыслями. Кстати, стоит подумать, под каким стягом нам идти дальше. Посоветуемся с ребятами, но не сейчас. А вообще-то нужно триколор на мачту ставить. Или Андреевский. Хорош прятаться да прикидываться. Как-то говорили с Маурером, он был не против. Решение обосноваться в России принято. Только мы отчалили, как Джай принялся молча и сосредоточенно воплощать свою оружейно-техническую задумку, суть которой, похоже, он придумал, еще сидя на холме. Мы не мешали, но и не помогали. Нет энтузиазма. Притащив из судовой мастерской груду обрезков труб самого разного диаметра и вооружившись черным скотчем, Джай довольно быстро собрал странную конструкцию, больше всего похожую на безоткатную пушку, стреляющую реактивными гранатами. Посмотрел, примерил и установил ее на турели, вместо снятого пулемета. Ну что же, выглядит вполне правдоподобно, с расстояния может обмануть многих, если не всех. А пулемет оказался заперт в кормовом рундуке, возле траловой лебедки. Мне бы раньше до этого додуматься. Глядишь, и Николаус был бы жив. С пулеметом, да вокруг гигантской катушки. Нырнул, уклонился чуть, и никакая птичка не выковыряет. Что теперь говорить? «Я спущусь в камбуз, приготовлю что-нибудь поесть», монотонно сообщила Зики, уже переодевшаяся в домашнее, бортовое. «О предпочтениях экипажа не спрашиваю. На большой аппетит не рассчитываю». «Это она зря. На поминках всегда есть хочется. Сказывается странный психологический эффект. Самому спуститься и поучаствовать? Желания нет». «Ленни, тебе помочь?» «Справлюсь». «И разговаривать неохота. Ни с кем. А река живет. Самый клев, между прочим. Но на воде ни лодки, ни паруса, ни человека со спиннингом или сетью. Рыбы в бешеном танце играют на вечернем клюве. Тут и там круги. Никому не нужны. Такое всевластие дикой природы сегодня как-то не радует, напрягает. Будто нас тут и нет. Будто мы – мелочь. Можно не замечать. Да и речная вода неприветлива. Глубокая на судовом ходе, она жутковато окутывает мотобот мутно-зеленым и черная, если смотреть вниз с палуби. Бррр. А ведь теплая. Насколько большим и солидным в этом мире исключительно малых техногенных форм кажется клевер с берега, когда он еле заметно покачивается на волне, настолько хрупким и маленьким казался он теперь тут, на широкой ленте Ганга. Дальний правый берег едва был виден в непроницаемой серой дымке. Лишь безымянные горные хребты, громоздящиеся поверх тумана. За поворотом реки открылись новые просторы, но без ожидаемой новизны. А ведь устье скоро. Одно и то же. Все тот же непроницаемый занавес тумана справа, который вскоре исчезнет, и плоская саванна слева по борту. Вот вдоль левого берега потянулась цепочка временных аллювиальных островков. Кое-где даже видно, как образовывается новый остров. Через пару недель здесь будет суша. Мне не описать этой реки. Не смогу. Надеюсь, когда-нибудь на первом колесном пароходе по ней прокатится новый насмешливый лоцман, вновь родившийся Сэмюэль Клеменс. Может быть, еще и почитать успею. На высоте сильный ветер. Уже еле видимые перистые облака вытянулись на восток. Снизу их начинают закрывать еще высокие тучи. Значит, темень упадет беспросветная. Все верно, нужно причаливать. В таких условиях ночью двигаться самоубийственно. «Вот она», — объявил шкипер. В этом месте берег чуть поднимался невысокой площадкой. На ней стояли три дома. Два длинных и один поменьше. За строениями смутно угадывались какие-то пристройки. В крайнем доме светились два окна и яркий костер сбоку. Нас ждали? А как увидели? С местных станется. Они обстановку остро чувствуют. Впрочем, могли увидеть освещенный солнцем крест. А бинокль в хозяйстве тут у всех имеется. Дома опять рубленные, что вполне закономерно. Находят люди Рохштофвороте или РВ, как их называют базельцы, одинокие бесхозные склады самых разнообразных ресурсов, заброшенные на планету писателями, этакие подъемные, и используют их как материальную базу для первичного обустройства. Правда, удержать в своих руках такое сокровище под силу только сильной и сплоченной общине. У других беспощадно заберут. «Как мы с гуркхами забрали», — вспомнил я. «Жестко и быстро. А пустые строения разбирают на жилье. Найденные машины продают в Шанхае или ставят на прокатном рынке Манилы. Оставшиеся делятся без особой справедливости, по праву сильного и согласно табели о рангах. Так что вполне может быть так, что жителям этой деревеньки ничего, кроме срубов, не досталось. В одной длинной избе окна светятся, вторая темная. На пологий берег вытащены две парусные джонки. Во всяком случае, я их именно так называю. Они у здешних народов и племен во многом похожи друг на друга. Постепенно вырабатывается наиболее оптимальный тип судна. Эти что-то великоваты будут, непривычно длинны и широки. Что действительно интересно, так это овальной формы крыша тент. У кого в половину корпуса, а где-то и на всю длину лодки. Если у хозяина есть подвесной мотор. Крыша – это хорошо. Инсоляция днем на реке бешеная, без тента – никак. Здесь тенты в пол корпуса. Подвесниками местные не богаты. Да и смысла в них особого нет, без стабильного доступа к топливу. Нас, очевидно, ждали. Все жители крошечной деревни гурьбой собрались на берегу, взмахивая руками в приветствии. Камеры, что ли, достать? Уж больно все экзотично. Обитатели стоят в разноцветной национальной одежде. Взрослых среди них мало, и они загружены заботами. Не выпускают из рук бытовку. Кто-то недостиранную рубаху, кто недомытый горшок. Особого дружелюбия на лицах не видно. Взгляды любопытствующие, но инертные. Ветерок на реке прохладный. Хорошо, что на подходе скорость маленькая. Ули подводит судно к берегу очень осторожно, постоянно сверяясь с эхолотом. «Это цыгане», — неожиданно заявил Джай. Мы с Ленни недоверчиво переглянулись. «Какие такие цыгане?» Не дожидаясь вопроса, вслух индус пояснил. «Это деревня морских цыган. Кочевой народ из Бангладеш. Их это лодки, точно говорю. А бывают и еще больше. Можно целый дом ставить». «Ты хочешь сказать, что всей общиной они постоянно мигрируют по реке?» «Сам не могу поверить. Похоже, здесь они осели надолго, если не навсегда». Он удивленно покачал головой, вздохнул. «Все меняется. Один великий ганг вечен. Обычно водные цыгане и живут на своих плавучих домах-лодках. В низкую воду стоят рядом с берегом, а в сезон муссонов всей деревни уходят в поисках новых мест. А тут осели. Да еще и рыбалкой занимаются. Только они не ловят рыбу, а пробавляются мелочной торговлей. Продают украшения, сладости, деньги выпрашивают. Кто б в том сомневался? И криминал. Не думаю, что в этом мире у них есть почва для таких дел. Конечно, нет, если выгнали. Ты хочешь сказать, что вся деревня в один прекрасный день может легко сняться со своего места и поплыть дальше? Подошедшая к нам Зики все-таки вытащила камеру и теперь прикладывалась в поисках кадра. Я смотрел на нее скептически. Какие сейчас кадры? Почти темень. Разве что для памяти. Вот именно. Власть они не терпят, потому и не прижились в Шанхае. Мы думали, что вообще никогда их больше не увидим. Вы их там с гурхами не обижали? Осторожно поинтересовался я. Индус скривился. Они никому не нужны. Зачем обижать? Сами ушли. Но ты прав. Цыган недолюбливают. Они ни с кем не смогли поладить. Шовинисты вы шанхайские. Тут же парадоксально заострила Сильфида. Вот зачем? Уж Шанхай обвинить в таком? Индус не клюнул. Действительно, в этом мире многое идет и будет идти по-другому. Фенотип народности и племен еще не изменился. Но вот социальный фенотип в новых реалиях меняется сплошь и рядом. Из подсвеченной зеленым светом дисплея в ходовой рубке высунулся капитан. «Парни, хватит там болтать, подходим. Внимание, все делать по моей команде, быстро и точно, берег сложный». Это хорошо понимали и встречающие. Высокий полуголый мужик стоял неподвижно на берегу и призывно махал над головой обеими руками, показывая причальное, самое глубокое место. Клевер буквально полз к береговой линии. Коротким сигналом сирены Маурор традиционно поприветствовал жителей и обозначил решение причалить к несказанному удовольствию детворы, завизжавшей немногим тише ревуна. Некоторые тут же полезли в реку, радостно поднимая фонтаны воды под яркими лучами мощного курсового прожектора. Встревожившись, шкипер сжал кнопку покрепче. Ревун заорал так, что все живое в саванне должно было сняться с места. И женщины на берегу заорали, забегали. Какая-то бабка сноровисто кинула в воду палку. Похоже, попала. И ребятня выскочила на берег, словно увидела стаю акул. Так-то лучше. Еще придаем какого-нибудь цыганенка. Скажи, спасатель, а почему нельзя было мощный судовой ревун применить в схватке, а? Этих горут можно было акустическим ударом сшибить. Сколько ошибок, сколько глупостей натворили. Джай, ты с шестом, с правого борта. Громко, Тео, на нас. Хорошо Ули дело знает, что бы мы без него делали. Реверс. По бокам мотоботов вода поднялась мутными гейзерами. Мотобот буквально вполз по невидимому каналу к намеченному месту и еле ощутимо ткнулся носом в берег. «Концы!» Носовой закрепили быстро. Длинный канат подхватили сразу несколько мальчишек и потащили довольно далеко. Толстое бревно вбито в берег повыше. Судя по отметкам на берегу, уровень реки существенно меняется. С кормовым концом вышло не так гладко. Попробуй доберись без должной практики. Но парнишка лет 10 бесстрашно сиганул в черную воду и быстро втащил канат на берег, после чего они вместе со здоровым полуголым мужиком отволокли канат в сторону. Я сначала подумал, что они хотят закрепить канат на огромной коряге, лежащей на берегу поодаль. Но как оказалось, тут все серьезно. Конец начали вязать к еще одной надолбе. Шкипер чуть подработал брашпилем, давая натяжку, заглушился и, довольный собой и экипажем, вышел на палубу. Теперь не прижмет, можно выходить. Мы все вместе сошли по сходни на берег. Оружие взяли с собой. Маурер с индусом при автоматах, мы с Линни, коротко вооруженные. Маузеровский карабин я оставил в рубке. Детей у речных цыган много, хотя живут тут, как выяснилось, всего три большие семьи. Секунда. И они самой настоящей толпой окружили индуса, мгновенно завоевавшего детские сердца. Вот что значит опыт. Через две минуты, за которые мы успели познакомиться со старостой или старейшиной, мне показалось, что Джай из детворы веревки может видеть. Тут так их построит, и тут же изобразит тигра. Киндеры падают на песок от хохота. То эдак, и уже антилопу. Те опять в полном восторге. Прямо Ильичи дети. В театре ему нужно выступать. А лучше в цирке. Ленни фотографировала, вспышка камеры постоянно освещала берег. Таких путешественников эти люди видят тут, судя по всему, впервые. И потому чуть ли не рвут на части. Дети прыгают вокруг, лезут в кадр, смеются, кричат, пытаясь пристроиться ближе к фотоаппарату. «Почему не спите, карапеты? А ну марш спать!» Какая-то солидарная со мной бабка пыталась палкой же загнать разбойников по домам, но пока безуспешно. Вождь в это дело не вмешивался. Старосту, внешне дружелюбного и обманчиво мягкого мужчину с короткими седыми волосами и длинной седой бородой, звали Мунирунзаман. Хрен такое выговоришь. Поэтому местный цыганский барон в живописных татуировках тут же превратился в муни. Он образован и немного знает английский. Слава тебе, Господи! Как оказалось, мужиков сейчас в деревне всего двое. Он и тот полуголый здоровяк, что таскал по берегу канат. Вся остальная орава – женщины и дети. Стариков совсем мало, не доживают. Разговорились. Новости такие. Лусон недавно проходил мимо, ранним утром и в хорошую погоду, но останавливаться в деревне не стал, чем разозлил и расстроил всех членов общины. У многих накопилась куча текущих заказов. Ну уж на обратном пути филиппинец остановится, поди. Больше светских новостей нема. Тишь да гладь. Живут тут так. Вдоль берега реки расставлены сети. Этой простой рыбалкой занимаются исключительно мальчишки на лодках. Они и проверяют, и переставляют. Взрослые же уходят в особые места. Заходят в протоки и притоки. Работают в дельте. Кстати, и сейчас двух лодок в поселке нет. Их экипажи вернутся лишь через несколько дней. Промышляют далеко в дельте. Это практически море. Открытый ганг. И все под парусами, в цветах былого национального флага. Зеленого с красным кругом посередине. Дельта ганга разбивается на рукава. Кисть не очень широкая, но пальцев в ней много. Судовой ход идет вдоль правого скалистого берега. Слева же широкая река распадается на множество протоков, где установилась своя экосистема с уникальным животным миром. Заблудиться в тех краях – расплюнуть, поэтому новичкам туда соваться не стоит. Мы и не собираемся. Охотой тоже занимаются, вот только с патронами туго, а проклятый лусон, ну вы уже знаете. Охотятся те самые мальчишки. Местные дети, как я сразу отметил, взрослеют раньше других, встреченных нами в прочих общинах и анклавах. Сидят в засадах с гладкими стволами и легкими луками. Практика у них уже достаточно для стабильного снабжения деревни свежим мясом и дикой птицей. Кстати, а у мистеров нет ли часом свободных патронов? В деревне на сегодняшний день нет ни единого. Ну как, скажите, не помочь детям? Торжище началось тут же. Из сараев нам принесли уже обелованный парной товар. Я, признаюсь, поначалу вяло сопротивлялся. Типичная ревность охотника. Что я сам антилопу не добуду? Правда, сейчас ночь полночь, а утром свалим. В таких раскладах свеженького мяса припасти не помешало бы. Хозяев лучше уважить. Да и патроны им нужны лишь гладкие. Нарезного оружия вообще и нет, кроме двух тяжелых блестящих кольтов у старших. Поняв, что горячая тема сама собой не спадет, мы согласились. Торговался шкипер при помощи Джая. Выглядело это примерно так. Сколько стоит эта антилопа? 100 патронов. What is a good price? 70. Куплю за один. Нет, это не серьезно. Это молодая импала, мистер. 40 минимум. Тогда мы идем спать. White, 20. 2 штуки, и мы забираем зверя. Окей, 10 и по рукам. Джай, любезный, уносите патроны. Мистер, 8. Меньше на такую не потратишь. Быстро бегай. 5. Окей? Окей, шкипер. На самом же деле, все оставались довольны.